Пожалуйста, присаживайтесь. Еще раз добрый вечер. Слава нашему Господу. Давайте мы откроем послание к евреям, 8 глава. Сегодня у нас вторая часть 8 главы. Евреям, 8 глава, с 7 по 13 стих. «Ибо если бы Первый Завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит: вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа, потому что все, от малого до большого, будут знать меня. Потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не вспомяну более. Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению». Амен. Думаю, ни для кого не секрет, что именно вот на этом отрывке построено довольно много теологических убеждений, которые призывают людей или объясняют людям, что Ветхий Завет, то есть то, что мы называем Танахом, в принципе уже не нужно. И в последнее время я слышал довольно много свидетельств о том, что буквально вот проповедники, пастора, буквально людям говорят, что Ветхий Завет можете оторвать и выбросить, вам нужен только новый. Думаю, что как бы люди берут на себя слишком большую ответственность, и не мне их судить, но я бы никому не советовал так обращаться со священными писаниями. Если человек чего-то не понимает, всегда есть возможность это понять. Если он не хочет понимать, то хотя бы пускай держит такое мнение при себе, потому что он разрушает и веру, и понимание у новообращенных людей. Таким образом воспитывается целое поколение так называемых верующих, у которых какая-то часть есть из священных писаний, но главная часть отсутствует. Это дом, построенный на песке, потому что Тора является основанием и базой для всего понимания священного писания. Если нет основания, если нет фундамента, дом стоит на песке. И любые жизненные затопления или подтопления просто смоют этот дом, он не устоит долго. И давайте попробуем вместе разобраться, о чем же говорит все-таки этот текст и что имеет в виду автор в послании к евреям, когда пишет этот отрывок. На самом деле мне трудно представить, что человек, который пишет свое послание к евреям, пытается им объяснить в первом веке, что книги, которые они читают, их надо выбросить, как бы их не надо вообще читать. А в то время, когда пишется послание, ведь не существует еще Новый Завет в том понимании, в котором сегодня его рассматривают современные теологи и проповедники. Другими словами, человеку предлагают выбросить, а что взамен? Пока ведь ничего нет. Ближайшие 300 лет еще ничего нет и не будет. Я бы даже сказал, по меньшей мере 300. Потому что канон Нового Завета был утвержден по самым смелым предположениям в 398 году на Карфагенском соборе. До этого были обозначены основные книги, но не был канонизирован Новый Завет в том виде, в котором мы его имеем. А во втором веке была канонизация Танаха. Тора, понятно, воспринималась, но книги пророков не все еще были взяты как бы во внимание. Канон сформирован был только во втором веке. Теперь давайте представим себе, к чему призывают вот эти люди. То есть перенесемся во времени в первый век, ведь Писание объективно, Писание является абсолютной истиной. Оно должно работать всегда, во все времена, во всех народах. Так или нет? Потому что это послание Бога к человеческому роду. Не знаю, почему отдельные группы людей считают, что это послание к ним, но не к тем, к тем, но не к этим. Я недавно отвечал на вопрос вот в Шаббат, да? И отрывок начинается с того, что если бы Первый Завет был без недостатка, то не нужно было бы искать место другому. Почему-то всегда считают, что сам недостаток заключался в Торе. Это ошибка, потому что в завет не вступала Тора. В завет вступал Бог с еврейским народом. А договор сам по себе регламентировал обязательства одной стороны в отношении второй. И в обратную сторону также. Так вот, когда Писание говорит, что завет был без недостатка, имеется в виду, что одна из сторон не соблюдала взятые на себя обязательства. Недостаток завета не заключался в том, что в нем не хватало чего-то, или в том, что сам по себе этот завет, он был не способен как бы дать людям правильный образ жизни – раз. Правильные отношения с Богом – два. И правильные отношения друг с другом, что, в принципе, и есть образ жизни или образ мышления людей. Из этого текста мы можем увидеть, что сразу 8 стих здесь сказана самая длинная цитата, которая есть в Новом Завете, взятая из Танаха. Остальные цитаты короче. Это самая длинная цитата. То есть отрывок сам по себе довольно большой. Почему? Этот отрывок должен объяснить 7 стих. Он должен объяснить, в чем же был недостаток или несоблюдение самого Завета. Книга пророка Иеремии, 31 глава, о которой мы говорили в прошлый раз, 32 стихом как раз объясняет. И здесь эта цитата звучит. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Почему новый? Ну, потому что в том был недостаток. Давайте посмотрим, какой. «Не такой завет, как я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не пребывали в том завете моем. И я пренебрег их, говорит Господь». Давайте теперь посмотрим книгу Иеремии. 31 глава. Я вам хочу сказать, что на самом деле вот послание к евреям и вот этот бет-мидраш, который мы с вами ведем, при таком детальном рассмотрении дает действительно более или менее сбалансированный взгляд на предмет. Если говорить отдельные проповеди тематические вот по Новому Завету, я не думаю, что в принципе возможно охватить весь диапазон понимания заповедей, во-первых, весь диапазон урегулирования внутриобщинной жизни, дисциплины, пожертвований, многих других вещей. Поэтому, когда люди фрагментально рассматривают отдельно взятые какие-то кусочки, не связанные, то есть они не связывают это в целую цепь. А как мы уже говорили, каждое послание – это просто отдельное письмо. Понимаете? Это как описание похода куда-то. То есть тема одна. Иногда их две. Как, например, в послании к римлянам. Кто помнит, какие две темы в послании к римлянам? Первая. Закон и благая весть. Сестра Ира, тебе нельзя подсказывать. Это одно и то же. А вторая, закон и благодать, закон и благая весть. Правильно. Это в послании к римлянам. Вот Ира подсказывает. Хорошо, молодец. Знает сестра. А вторая, это язычники и евреи в одной общине, как вы функции одних и других. Потому что это были наболевшие темы. И вот об этом послание к римлянам. А послание к евреям рассматривает тему священнического служения. И что с этим делать, когда этого нет? Об этом мы и говорим. Итак, вот наступают дни, говорит Господь, я читаю цитату из Иеремии 31 главы, когда я заключу дом с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, как я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Цитата немного полнее, и она, фактически это уже не цитата, это сам текст, дает объяснение. Бог говорит, я оставался с ними в завете, то есть в договоре свое я выполнял. Евреи пренебрегли всем этим, поэтому он говорит, то поколение, которое вышло и зашло в пустыню, он говорит, я перестал как бы заботиться, обращать на них внимание. Мы сейчас это продвинемся дальше, послание к евреям. Но мы-то знаем, что не со всеми так поступил Бог. Правильно? Отлично. Теперь смотрите, что здесь происходит. Первая ошибка, которую совершает теология замещения, неважно, какая деноминация будет ее исповедовать. Она говорит, что Бог отказался от Израиля, он имеет теперь дело с церковью. А Израиль, он как бы, он не сделал то, к чему должен был, и теперь все, списанные люди со счетов. Теперь Бог имеет дело с церковью. И церковь, по их словам, полностью отвечает требованиям Бога. Я лично в этом не просто сильно сомневаюсь, я открыто заявляю, что церковь сегодня ведет себя в 100 раз хуже, чем вел себя Израиль в тот период. Это факт. Взять хотя бы церкви, там где пастыря, гомосексуалисты, и сегодня открыто об этом говорят. В Израиле такого не было. Ну, в то время. Есть масса примеров, но я не буду их сейчас приводить. Кому интересно, возьмите сами это, соедините. Главная идея сегодняшнего отрывка заключается в том, что несовершенство завета было подорвано израильтянами. То есть, то, о чем говорится в 7 стихе, давайте мы вернемся в наш текст, если бы первый завет был без недостатка, недостаток был не в завете, я повторяю, а в тех людях, с которыми Бог заключил этот завет, и эти люди его не выполнили. Вот в этом было слабое место, недостаток, слабое место этого завета. В то время все это компенсировалось священническим служением, ежедневно принося жертвы за грехи народа, приношения и так далее. И Йом-Кипур совершалось служение в святая святых, потому что 9 глава введет нас с вами в небесное святилище, в небесных святая святых. Поэтому автор послания подводит постепенно нас к этой мысли. И поэтому, когда Бог заключил с отцами этих людей, Он взял их за руку, вывел из Египта, но они нарушили тот завет. И дальше Он говорит, «И я, 9 стих, пренебрег их, говорит Господь». Что это значит, пренебрег их? Это значит, что Бог ведь обещал ввести в Ханаан всех, правильно или нет? Но те люди, которые стали роптать, не вошли в Ханаан. Вот кем пренебрег Господь. Не теми людьми, которые, неся на своих плечах общественную ответственность, тоже прошли 40 лет пустыни, но при этом не умерли и целыми семьями вошли в Ханаан и еще взяли самые трудные участки земли. Я имею в виду Халева и Иешуа бен Нуна. Напомню, когда еврейский народ вошел в пустыню, Халеву было 45 лет. Когда они прошли пустыню, Халеву, Писание говорит это, было 85 лет. И никто не мог пойти и взять гору Хеврон, потому что населяли ее великорослые люди. И Халев сказал, повесив на пояс меч, «Знаете что? Я пойду и возьму, раз никто не хочет». А все боятся. Это сердце Давида, понимаете, который вышел против Голиафа. Это человек, который полностью полагается на Бога. Для всех это кажется верная смерть. А он говорит, слушай, хорошая гора, классное место. Я пойду и возьму, если Господь будет со мной. Он не уповает на свою физическую силу, на свое умение, которое есть у него. Но он ставку делает на Бога, и он говорит, Господь, если будет со мной, у меня все получится. Послушайте, если мы не пойдем вперед, Господь не будет с нами. Но если мы будем двигаться вперед, если мы будем говорить в своем сердце то, что говорил Халев, мы сумеем взять свой Хеврон, я имею в виду свои высоты в нашей жизни. Я не имею в виду, что нам сейчас надо идти Хеврон отбивать. Было бы неплохо, конечно, но это не наша компетенция. Потому что это исконно еврейские земли. Но в нашей жизни есть этот Хеврон. В нашей жизни есть гора Мориа. И чтобы туда подняться, надо вера. Без веры ты не можешь туда войти. Ты не можешь просто сделать то, что назначил тебе Бог. И вот этими людьми, Бог говорит, я пренебрег. Это не значит, что Он пренебрег всеми подряд. Знаете почему? 9 глава. Послушайте текст. Это очень интересный текст. «И возгласил в уши мои великим гласом, говоря, пусть приблизятся каратели города». Это истребление идолопоклонников идет. Каждый со своим губительным оружием в руке своей. И вот 6 человек идут от верхних ворот, обращенных к северу. И у каждого в руке губительное орудие его. И между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор песца. И пришли и стали подле медного жертвенника. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе был прибор песца. И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о мерзостях всех, совершающихся среди него, сделай знак, а потом сказал вслух мой, идите за ним по городу и поражайте, пусть не жалеет око ваше и не щадите старика, юношу, девицу, младенца и жен, бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего, и начали они с тех старейшин, которые были пред домом. У меня сноска, это моя сноска, в 1 Петра 4:17, что суду нужно начаться, суд начнется с Дома Божьего. И тут от святилища все. Но вы представьте себе, да? Начинается поражение. По городу идут, это ангелы, 6 их. И написано, у каждого губительное орудие в руке его. Какое губительное орудие в руке этого одного, одетого в льняные одежды? У него ручка и чернильница. Палочка для этого и чернильница. Это его губительное оружие. И что в чем погибель? В том, что он мимо прошел. Вы слышите? У пасах этих людей. Это, знаете, как будто вот зеркальное отражение Песаха. Там помечены были дома, чтобы в них не вошла смерть. А здесь помечены были отдельные люди. На лбу у каждого он пометил какой-то знак. В иврите написано «Тав», «Тивдок Макша», «Нахон», «Тав», «Тет», «Тав», «Бет», «Вав». Я просто помню, что вот эта буква, вот так оно пишется, «Тав», видите? Это знак, определенный знак. В кумранских рукописях и вообще вот рукописные тексты раньше, древние, которые были, да, «Тав» писали вот так. Это очень похоже на крест. Немножко под наклоном. Но именно вот так выглядел «Тав». Ну, это факты, как бы, вот, понимаете? Я не говорю, что он там крестом метил, но символика, я сейчас передаю символику, поймите правильно. Символика, понимаете? И губительное орудие – это чернила и ручка. А в чем он погубил? Ну, потому что на лоб не написал тебе «Тав». Понимаешь, да? В чем происходит? Ну, в чем проблема? То же самое написано в послании к римлянам, что Евангелие для одних – благоухание к жизни вечной, а для других запах смертоносный на смерть. Вот этот ангел. У тех орудия, они там с мечами, наверное, не знаю, с чем, не написано, вот эти 5 остальных, но уж у этого одного из 6, у него просто с собой как бы прибор писца. И ни один человек, которого он пометил, не мог быть поражаем теми. Сначала дана команда метить, и в других местах Писания есть. Он печати ставит на лбу у избранных своих. Запечатленные мы. И сегодня эта запечатленность или эта печать, это кровь Иешуа Мессия, Агнца Божьего, на сердце нашем, как на дверных косяках и мезузот, и машкофе во время Песаха. А здесь как бы, да, вот зеркальное отражение. Очень интересные, на мой взгляд, параллели. 10 стих. «Вот завет, который я завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего, каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня». Писание говорит, что вот с 8 по 12 стих здесь звучит, что я заключу новый завет, как бы, да, не такой завет, как тот, а новый завет. И здесь, как мы уже видим, цитата идет. Так вот, в греческом языке есть 2 слова, которые могут означать что-то новое. Я их записал себе. Это «неос» и «каинос». Слово «неос» означает новое, которого до этого никогда не было. Это что-то совершенно новое. То, чего раньше не было, то, чего раньше не существовало. Кайнос – это слово, которое означает изменение, обновление, улучшение того, что было до этого. Так вот, во всех текстах, связанных с Новым Заветом, используется слово «кайнос» в греческом. Тут не имеется в виду, что это Новый Завет, который отменяет то, что было раньше, и оно никак не связано с предыдущим. Здесь имеется в виду, даже на греческом, что происходит обновление, улучшение того, что было уже там. Может быть, были какие-то фрагменты непонятные, может быть, что-то не получилось реализовать. Есть новые какие-то введения, но базой все равно остается Тора, Невиим и Ктувим. Вообще, мне, честно говоря, совсем понятно, кому выгодно все это отменить. Кому-то же это выгодно, правда? Ну, а мы же на стороне другого, того, кто больше в этого, который собирается и подускивает людей. И многие пляшут под его дудку. А мы слышим голос своего пастуха и не будем идти туда. Сегодня так сильно теология повлияла уже на отмену Торы, на отмену понятий этих всех. Посмотрите, во что превратился современный мир. И он продолжает уходить в сторону от Бога. И многим кажется, что все нормально. Люди сами для себя придумывают законы. В этом проблема. И хотя автор послания уделяет внимание отличиям между Новым Заветом и Торой, уделяет внимание здесь, в этом послании, тем не менее, само словосочетание «Новый Завет» всегда вот в этой восьмой главе используется слово «кайнос», то есть обновление того, что было до того. Мысль о том, что уже никто не будет учить никого, что Тора будет записана в их сердцах, думаю, на это нужно смотреть как на процесс, а не как на событие. Что такое событие? Один раз произошло, и все. Процесс – это непрерывная цепь событий, связанных одно с другим, и имеющая начало, и имеющая конец. То есть в этом есть смысл, есть логика определенная. Мы видим на протяжении всей истории человеческого рода, что ничто не происходит мгновенно, то есть сразу. Послушайте, Бог сотворил небо и землю за 6 дней и все, что наполняет ее. Под небом я понимаю всю Вселенную. Земля – это наша планета. И посмотрите, насколько все сложно. Разве трудно было Богу сказать слово, и сразу появился бы еврейский народ? Или сразу бы все в готовом виде произошло? И вообще не надо было бы ходить своими ногами, переходить вброд реки, или вообще молиться, и потом бы река расступалась, и еврейский народ проходил бы. Но можно было бы все сделать, знаете, вот так вот, раз, и уже тут, раз, и уже там. Это примитивное мышление, которое хочет как бы аннулировать или убрать жизненный опыт предыдущих поколений. Это план Божий. Мы опираемся на духовный опыт своих отцов. Ошибки входят в этот духовный опыт. Поэтому Бог в своем великом замысле определил для человека этот путь. И поэтому с того момента, даже это просто пример, с того момента, когда Бог вступил в договор с Авраамом, и до того момента, когда это уже был народ, а не семья, проходит примерно 600 лет. Это много. Ну, как бы для нас 600 лет это, ну, Какой смысл напрягаться, когда мы это не увидим, знаете? Это так думают люди, которые живут на земле земной жизнью, сегодняшним днем. Они не думают о своих потомках совсем. Верующий человек, который связан с вечностью, и он понимает, что для него смерть – это просто тамбур из одного вагона в другой. Он переходит из одного состояния в более прогрессивное, в более продвинутое или хорошее. И без смерти невозможно это сделать. Таковы условия. И мне нравится, что все-таки иудаизм считает, что вот эта печаль, вот это... Ну, кто любит смерть? Никто, правда? Хотя есть масса случаев, когда смерть выглядит как облегчение. Ну, для тех, кого пытали, например, или, я не знаю, попал в трудную ситуацию и покалечило сильно человека или еще что-то. То есть ему уже проще умереть. Хотя всегда человеческий организм, он цепляется за жизнь. Это природа наша. И Бог все устроил таким образом, чтобы смерть была гмар хешбон, это окончательная расплата по счетам, по векселям. Для тех, кто верит в его спасение. Люди, которые думают, буду жить как хочу, смерть все равно все покроет. Смерть не покроет, потому что покрывает только смерть праведника все долги и все грехи. Я сейчас не могу просто погрузиться в другую тему, но это оговорка, чтобы никто не думал, что смерть – это решение всех вопросов в плане греха. Отнюдь. Но для верующих людей, для тех, которые всю жизнь себя исправляли, да. Потому что главная часть счета погашена. Нам осталось чуть-чуть там где-то. И, возможно, этот текст относится к тысячелетнему царству. Возможно, этот текст уже сбывается сегодня для людей, уверовавших в Иешуа. У меня нет однозначного ответа по поводу комментария, и уже не будут учить один другого, и Тора моя будет записана в их сердце. Но сегодня уже работает этот принцип, когда мы с вами живем на земле, разве нас не обличает Дух Святой? Разве Он нам не говорит в сердце нашем, в совести нашей, в мозгах наших? Это неправильно, это не делай, это грех, это плохо. Отойди от этого места. Происходит это или нет? Это закон мой, Тора Божья написана в сердце. Теперь, если вы откроете на иврите 31 главу, там не написано, что он вложит новую или какую-то другую Тору. Там говорится «брит хадаша», и он говорит «торати», то есть Бог говорит «мою Тору я напишу на их сердце». Другими словами, если раньше Тора была написана на каменных скрижалях, впоследствии на кожаных свитках, и мы сегодня пользуемся кожаным свитком по милости Божьей, то более того, эта Тора уже записана в нашем сердце. Мы понимаем, что хорошо и что плохо. Почему это происходит? Потому что мы обратили свое сердце к Богу. Мы хотим научиться этому, мы хотим понять. Человек, который этими вопросами не задается, у него не звучит внутри эта Тора. Но когда мы запитываемся ей, мы ее читаем и запитываем себя этим словом, оно изнутри говорит с нами, разве нет? 100% говорит. И сбываются слова пророка уже сегодня. Ну, я осмелюсь предположить, что окончательно это произойдет в тысячелетнем царстве, а по самым смелым предположениям уже в будущем веке, после тысячелетнего царства. Потому что само по себе тысячелетнее царство, оно как бы относится еще к истории земной жизни человеческого рода. Хотим мы этого или нет. И практически невозможно сегодня правильно истолковать эти места, потому что они еще не избылись. Но когда сбудутся, можно сравнить, будет сопоставить и увидеть это. Есть еще одно понимание, не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря «познай Господа». Имеется в виду следующее. На сегодняшний день люди настолько хорошо осведомлены, информированы. Мы информированы об этом. Сегодня весь мир информирован. Он знает, что хорошо, что плохо. Он знает Евангелие. Он слышал это Евангелие. Слышали все, даже неверующие его слышали 100 раз уже. И поэтому не нужно говорить «познай Господа». Достаточно сказать «это грех, это плохо», остальное он должен как бы уже. Один из пониманий, я еще раз повторяю, один из взглядов или толкования вот этого кусочка. Не будут учить ближнего своего. На самом деле мы учим всегда друг друга словом, примером, псалмом, свидетельствами, стихами, проповедью, чем угодно. Чаепитием, мытьем посуды, проведыванием больницы. Мы учим друг друга многими-многими способами. И кто хочет учиться, тот видит и учится, правда? А кто не хочет замечать и обращать внимание, он делает вид, что все нормально. А слово все равно будет Божье говорить в сердце. 13 стих. Я еще скажу, почему я думаю, что тысячелетнее царство, тут написано «от малого до большого будут знать меня». Вот мне кажется, это все-таки относится к будущему, не к настоящему. Хотя сегодня тоже, в принципе, от малого до большого все знают. Но не его, а про него. Все-таки есть отличие. 13 стих. «Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению». Поскольку текст адресован мессианским евреям, автор послания предлагает им сосредоточиться на Мессии и на том, что он сделал для людей. Почему ему нужно сосредоточиться? Почему нужно сосредоточиться именно на Мессии? Потому что храм разрушен будет или уже разрушен. Я хочу заглянуть, датируется. Я не вижу, чтобы послание датировалось конкретным каким-то годом. Но это, вероятнее всего, конец первого века. И для мессианских евреев, 63-й, в 70-м году был разрушен. И сколько времени шла иудейская война, кто помнит? Я думаю, что уже были очаги восстаний, и вполне может быть, что автор послания предваряет все эти события. Храм еще существует, но мессианским евреям уже предлагают сосредоточиться не на храмовом служении, не на той системе жертвоприношений, которая есть еще пока, но на Машиахе и на том, что он первосвященник. И, как я сказал, 9 глава подробно будет рассказывать нам о том, как он войдет в святилище на небесах. Для немессианских евреев, скажем так, для фарисеев, для саддукеев, для представителей ортодоксальной группы евреев того времени, конец первого века. В городе Явне в 90-м году совет Синедрион определил, то есть 90-й год это уже после разрушения храма. Коротко я напомню вам, что Йоханан бен Закай, который был главой Синедриона или Совета мудрецов, того времени договорился с римлянами, и им дали уйти из осажденного Иерусалима. То есть он фактически спасал вот это как бы не просто интеллектуальное наследие Израиля, а людей, которые являлись носителями первого закона, второе – заповедей, третье – традиций и масорет. Масорет, как перевести вот правильно? Традиции, да, традиции. И для евреев, традиционных или ортодоксальных, были также обозначены ориентиры, куда надо перенести свое внимание. И для них это выглядело изучение письменной Торы и изучение устной Торы. И в первые столетия в иудаизме уже начали вырабатывать и записывать изменения аллахические. Стали для себя определять как бы центральные вещи. Чем заменить храм? Чем заменить жертву? Сегодня в современном иудаизме, который, безусловно, является преемником той эстафеты, заменой храма и заменой жертв или жертвоприношений является молитвы, прославление Бога, цдака и добрые дела. Вот это те жертвы, которые должны приносить сегодня евреи, пока нет храма. Христианство, кстати, в принципе, или даже я бы сказал, теоретически имеет те же установки. Оно теоретически согласно и говорит те же самые вещи. И я не скажу, что все, но довольно много людей придерживаются и соблюдают эти вещи. Взять хотя бы мать Терезу, вот у католиков, да? Человек свою жизнь посвятил на то, чтобы делать добрые дела для других людей. Ну так или нет? Настолько, насколько мы об этом знаем. Есть масса других примеров, когда люди просто стараются как-то участвовать в жизни других людей. Но то, что мне нравится вот в Израиле, это на уровне культуры. В христианских странах этого нет на уровне культуры. Есть меценаты, есть какие-то фонды, есть социальные программы, но их недостаточно. В Израиле, что мне нравится, наши дети уже в детском садике, их учат, во-первых, делать мишлох манот. Правильно? Во-вторых, они собирают для солдатов пакетики такие. То есть мы все, кто у кого есть дети и внуки, уже мы это знаем. Да? На 20, на 40 шекелей, там, на 50 шекелей дается пакет специальный в садике. Вики в школе выдавали, Шуламит уже с садика начали выдавать. И все, ты идешь в магазин, и там список: шоколад не покупать, чтобы не таял на шетахе. Что покупается? Бритвенные станки одноразовые, хлопчатобумажные носки, печенье, зубные щетки, зубная паста, крекеры. Да, салфетки могут быть там, помыться негде, мокрой салфеткой раз, хорошо, протерся от пота. И ребенок пишет там номер телефона своего, чтобы солдат, который получит, если захочет, мог позвонить и сказать спасибо. В школе то же самое. То есть в нашем народе с детства дети привыкают, что надо делиться, надо дать, надо жертвовать. Для них, вот для тех. И это, ну, как бы... Очень многие люди, поженившись, вот создав семью, те деньги, которые им подарили, они на следующий день идут, тоже покупают, закупку делают, делают пакеты, идут в родильное отделение, там в больницу, или еще куда-то там, и просто раздают людям пакеты. Вот они свою жизнь начинают с цдаки. Они, понимаете, это Вложено. Это вложено уже фактически Аллахой внутрь нашего народа, внутрь наших детей. Поколения так воспитываются. Я смотрел здесь, в Израиле, есть программа, вот, просто проверяют, ну, людей, так скажем, на улице. Подходят к человеку, незнакомые люди, и говорят ему, рассказывают про маму, у которой нечем заплатить за квартиру, и что она живет на съеме, вот сейчас ее выгонят со съема. И кто-то там 100 шекелей дал, кто-то это. Один идет в Каспомат снимать 1500, дает, говорит, отдайте ей, пусть заплатит. У него денег нет, он пошел в Каспомат взял. Говорит, пойдите отдайте, пусть заплатит за жилье за месяц. Потому что так воспитан человек. Вообще в нашем... это то, что вот мы видим сегодня, сейчас. Я уже не говорю про разные истории, свидетельства, написанные в еврейских мидрашах, в Мишне и в других источниках, как примеры просто. Мы видим, что вот наш народ очень шумный, мы любим покричать, поругаться. Но как только где-то падает снаряд... Незнакомые люди сразу там и воду тебе дадут, и куда надо отвезут, свои дела оставят. То есть сразу участвуют, вот, моментально сплочаются вместе. Потому что у нас генетическая память такая, вот записана у нас уже, Холокост, все вот это. Мы чувствуем, что нам надо быть вместе. Ну и когда сильно хорошо, уже как бы начинаем мы бузить. Возвращаясь к 13 стиху, еще раз хочу напомнить, что фокус с храма переносится на духовные вещи, которые непосредственно должны быть связаны с физической реализацией в физическом мире. Для мессианских евреев это Машиах и то, что он сделал. Он жертву себя принес, да? Его учение – которое тоже должно, и оно побуждает людей к добрым делам и к жертвенности. Потому что это все в Израиле происходило. Это еврейская концепция. Иудаизм точно так же. Обе стороны, то есть и то иудаизм в данном случае, мессианский и ортодоксальный. Хотя, наверное, на тот период неправильно было бы обозначать оставшиеся течения в иудаизме как ортодоксальные. Между ними тоже было очень много разногласий. Тем не менее, мы так определяем, просто для... технический термин такой, чтобы обозначить стороны. И в тот период, о котором мы сейчас говорим, конец первого века, да, вот, буквально перед разрушением храма, христианство как такового еще не существует. Не существует. Это все еще иудаизм в разных интерпретациях, да, вот в разных вариантах. Поэтому пусть Бог благословит нас. 8 главу мы закончили. Если есть вопросы, я постараюсь ответить.